Карл Маркс. Речь на юбилее The People's Paper, произнесенная в Лондоне 14 апреля 1856 года. 14 апреля 1856 года на банкете, организованном в честь 4-й годовщины чертистской газеты People's Paper, Маркс, пользуясь предоставленным ему правом первого выступления, произнес речь о всемирной исторической роли пролетариата. Участие Маркса в юбилее People's Paper явилось одним из ярких примеров связи основоположников научного коммунизма с английскими чертистами. Стремление Маркса и Энгельса осуществить идейное влияние на английский пролетариат и оказать поддержку вождям чертизма с целью возродить рабочее движение в Англии на новой социалистической основе. The People's Paper, народная газета, еженедельная чертистская газета, выходила с мая 1852 по июнь 1858 года в Лондоне. С октября 1852 по декабрь 1856 года в газете сотрудничали Маркс и Энгельс, оказывая также помощь и в ее редактировании. В июне 1858 года газета перешла в руки буржуазных дельцов. Так называемые революции 1848 года были лишь мелкими эпизодами, незначительными трещинами и щелями в твердой коре европейского общества. Но они вскрыли под ней бездну. Под поверхностью, казавшейся твердой, они обнаружили колышущийся океан, которому достаточно прийти в движение, чтобы разбить на куски целые материки из твердых скал. Шумно и сбивчиво провозгласили они освобождение пролетариата, тайну 19 века и тайну революции этого века. Правда, эта социальная революция не была новинкой, изобретенной в 1848 году. Пар, электричество и сельфактор были несравненно более опасными революционерами, чем даже граждане Барбес, Распайль и Бланки. Но хотя атмосфера, в которой мы живем, и давит на каждого из нас силой в 20 тысяч фунтов, разве вы чувствуете это? Так же мало, как мало европейское общество до 1848 года чувствовало революционную атмосферу, которая его окружала и давила на него со всех сторон. Налицо великий факт, характерный для нашего 19 века. Факт, который не смеет отрицать ни одна партия. С одной стороны, пробуждены к жизни такие промышленные научные силы, о каких и не подозревали ни в одну из предшествовавших эпох истории человечества. С другой стороны, видны признаки упадка, далеко превосходящего все известные в истории ужасы последних времен Римской империи. В наше время все как бы чревато своей противоположностью. Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства, благодаря каким-то странным, непонятным чарам, превращаются в источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей, либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы. Этот антагонизм между современной промышленностью и наукой с одной стороны, современной нищетой и упадком с другой, этот антагонизм между производительными силами и общественными отношениями нашей эпохи есть осязаемый, неизбежный и неоспоримый факт. Одни партии сетуют на это, другие хотят избавиться от современной техники, чтобы тем самым избавиться от современных конфликтов. Третьи воображают, что столь значительный прогресс в промышленности непременно должен дополняться столь же значительным регрессом в политике. Мы со своей стороны не заблуждаемся относительно природы того хитроумного духа, которые постоянно проявляются во всех этих противоречиях, мы знаем, что новые силы общества для того, чтобы действовать надлежащим образом, нуждаются лишь в одном. Ими должны овладеть новые люди, и эти новые люди — рабочие. Рабочие — такое же изобретение современности, как и сами машины. В тех явлениях, которые приводят в смятение буржуазию, аристократию и злополучных пророков регресса, мы узнаем нашего доброго друга Робина Гудфеллоу, старого крота, который умеет так быстро рыть под землей, этого славного минера, революцию. Робин Гудфеллоу, фантастическое существо, игравшее по английским народным сказаниям роль покровителя и помощника в делах людей. Один из главных персонажей комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Английские рабочие — первенцы современной промышленности. И они, конечно, не последними придут на помощь социальной революции, порождаемой этой промышленностью. Революции, которая означает освобождение их собственного класса во всем мире, и которая имеет столь же всеобщий характер, как господство капитала и рабство наемного труда. Я знаю, какую героическую борьбу вел английский рабочий класс с середины прошлого столетия, борьбу, которая не становится менее славной от того, что буржуазные историки оставляли ее в тени и замалчивали. Для того, чтобы мстить за злодеяния правящих классов, в средние века в Германии существовало тайное судилище, так называемый «Фемгерихт» — суд Фемы. Если на каком-нибудь доме был начертан красный крест, то люди уже знали, что владелец его осужден Фем. Теперь таинственный красный крест начертан на всех домах Европы. Сама история теперь судья, а исполнитель ее приговора — пролетариат. Напечатано The People's Paper 19 апреля 1856 года.